Глава 51. Ленокс. «Чем сегодня займемся? Спрашиваю я, уткнувшись головой в плечо Раша и глядя на наши переплетенные руки. «Мне все равно», — бормочет он, когда лучи утреннего солнца начинают проникать сквозь щели в жалюзи. «Можем заняться этим. Давай заниматься этим целый день». «Что?» — уточняю я, улыбаясь еще шире, потому что так и хочу провести день. «Просто быть с ним». «Есть куча способов развлечься. Например, потеряться в художественном музее». «О, нет!» Переворачивается он так, что практически оказывается на мне. «Лучше уж я потеряюсь в тебе». Раш улыбается, а затем нежно целует меня в губы, как будто у нас в запасе все время мира. Но это не так. У нас в запасе лишь несколько дней. 10, если быть точной. Когда я убираю прядь волос с его лба, выражение лица Раша смягчается — и он прижимается своим лбом к моему. «Мы так и будем избегать этой темы, Нокс?» Раш скользит своими губами по моим, пока говорит, но не отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. «Стоит мне ее коснуться, как ты переводишь все в шутку или целуешь, пока я не замолчу». «А о чем тут говорить?» — шепчу я. «Тебе следует вернуться к невероятной жизни, что у тебя есть, к толпе, перед которой ты выступаешь». «Я же вернусь в свой мир. Мы с самого начала знали, во что ввязываемся, так что поздно что-то менять. Произношу я со всей решимостью, на какую только способна, пока мое сердце сжимается все сильнее». «Мы могли бы встречаться в перерывах, проводить вместе отпуск. Не знаю, но...» «И вскоре все сведется к телефонным звонкам, сделанным, лишь бы не ранить чувство другого. А поездки, хоть и будут планироваться, так никогда и не состоятся». Я обхватываю лицо Раша ладонями и отодвигаю так, чтобы заглянуть ему в глаза. Я ни о чем не жалею, Раш. Возможно, в этом мы и нуждались. И пришло это именно тогда, когда нам было необходимо подготовиться к новой ступени в нашей жизни. Возможно, это помогло нам излечиться и идти дальше. «Но что, если...» Я притягиваю его к себе, чтобы заглушить слова поцелуем. Чтобы заглушить пустые обещания и хотя бы на время облегчить боль в груди. Раш скользит руками по моему телу, стягивает с меня майку. И в этот момент оба наших телефона начинают звонить. Стоит одному замолкнуть, как разрывается другой. Поначалу это кажется нам смешным, но настойчивость звонков подсказывает, что случилось что-то серьезное. Раш первым дотягивается до своего мобильника.